Глава 15. Уже 9-й час подряд Виллис и шедший за ним Додж прыгали по выбоинам и ухабам Варшавского шоссе. Малоярославец, Медыни и Юхнов остались позади, но до Кричева, за которым предстояло свернуть на свою армейскую дорогу, было еще почти 200 километров. Серенький для первых чисел июня холодный, но сухой день позволял идти по графику со средней скоростью в 40 километров, хотя шоссе, несмотря на все старания дорожников, было так размолочено войной, что даже эту скорость удавалось держать с трудом. Евстигнеев, подменивший дремавшего теперь на заднем сиденье водителя, пытался делать невозможное — вести машину поосторожнее, не снижая скорости. Но она все равно, как козел, прыгала на побитых участках дороги. Заснувшего час назад Серпилина так резко дергало вверх и вниз, что Евстигнеев все время боялся, как бы с головы командующего не слетела новенькая генеральская фуражка, купленная для него вчера в Москве в военторге. «Все же здоровый он», — искоса взглянув на Серпилина, продолжавшего и во сне цепко держаться рукой за стойку ветрового стекла, подумал Евстигнеев. И вспомнил, как позавчера, когда еще неизвестно было, выпишут ли, доктор Ольга Ивановна подстерегла его одного без Серпилина и строго сказала, чтоб везли генерала поаккуратней. Объяснила, что после той аварии долгая тряска на Виллисе ничего хорошего не даст. «Ни в коем случае не везите его сразу дальше Рославля. В крайнем случае соврите, что машина сломалась». «Наверное, воображает, что он какой с ней, такой и с нами. Попробуй, соври ему, когда он уже вырвался из Москвы и больше ни о чем, кроме своего приезда в армию, не думает. Приказан, что бы ни было, сегодня быть на месте. За все время только раз на 5 минут разрешил остановиться, бензина в бак долить. А чай из термоса пили и закусывали по очереди на ходу. Все время кто-нибудь за баранкой, и на Виллисе, и там сзади на Додже». Снова посмотрев на продолжавшего спать Серпилина, Евстигнеев вспомнил, как сегодня утром завтракали и прощались там, на квартире у Ани. Серпилин, как приехал и вошел в квартиру, сразу по-родственному расцеловал и Аню, и его, поздравил. И девочку, подняв с полу, поцеловал несколько раз в волосики, чувствовалось, что жалеет с ней расстаться. Но как только опустил девочку на пол, сразу сказал: «На харче прощания имеем 30 минут». «В 10 по коням». И потом, хотя не торопился, не напоминал, а все равно все по часам. Сидел за столом рядом со своим отцом так, словно все, что им надо было друг другу сказать, уже сказано. Говорил только с девочкой и с Аней. Даже запретил Ане унести на кухню грязные тарелки. «Сиди, и потом уберешься». А когда Аня сказала ему: «Вы об нас там на фронте не беспокойтесь, у вас военных и без нас хлопот много», — вдруг спросил: «Сколько за этот год гимнастерок пошила?» Аня сказала, что не считала. Тогда он протянул через стол свою длинную руку, погладил ее по голове и сказал: «Сама не считала, так мы и когда-нибудь сочтем. Думаешь, только те военные, у кого погоны на плечах? Нет, военные — это все те, у кого война на плечах». Сказал так, словно чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. У нее даже слезы брызнули. А отец генерала все сидел и молчал. Как и вчера оглядывал комнату, что в ней есть. А может, просто скучал от того, что разговор не с ним, а с Аней. Потом сказал: «Поживу у вас 3 дня и поеду». И стал расспрашивать, как добираться до той большой московской толкучки на станции Салтыковка, о которой ему говорили в Рязани. Оказывается, они еще зимой Боровка закололи, и он привез оставшееся сало. Хочет это сало продать, а мануфактуры купить. «Ну, привез и привез. Ну и продай, и купи. А зачем об этом при генерале?» — с осуждением думал Евстигнеев. «Подожди, пока на войну уедет. Останешься с Аней, объяснит тебе, как в эту Салтыковку проехать». Он не взлюбил отца генерала заранее, еще не видя его, потому что из-за этой поездки пришлось на 2 дня и 1 ночь оставлять Аню. А дни и ночи были и так считанные. Теперь до конца войны никто ничего не добавит. Сначала он не давал воли своей неприязни, даже пристыдил себя, когда, приехав в Туму, узнал, что у стариков все дочери вдовы, а трое внуков сироты. Но когда утром старик вдруг отказался ехать, неприязнь к нему вспыхнула в Евстигнееве с новой силой. Если сразу не поехал, значит, не так уж стремился к сыну. Выходило, что можно было за ним и не ездить, пропуск по почте послать. Когда явился вчера, на ночь глядя, тоже радости было мало. Хотя ничем не показали этого Сане и говорили с ним, сколько ему захотелось, и помыться приготовили, и ждали, пока помоется, и на свою постель положили. Сделали все, как нужно было сделать, из уважения. Но себя, конечно, пожалели. Своих последних часов. А тут еще с утра завел про Боровка и мануфактуру. Генерал промолчал, но Евстигнееву показалось, что и ему это не понравилось. Даже на минуту стало жалко генерала, что у него такой отец. Завтрак закончили раньше, чем было назначено. Генерал встал из-за стола и сказал девочке: «Пойдем на двор, поглядим мою машину». «Я ее уже видел», — сказал девочка. Но генерал объяснил: «У меня еще другая есть, большая, которой ты не видела». И, взяв отца под локоть, тоже потянул за собой: «Пойдем с нами, дадим людям проститься». «И мы с вами», — застеснялась Аня, но генерал остановил ее. «Мы пойдем, походим, поговорим там, а вы не спешите, прощайтесь, сколько потребуется. Можем и в 10-15 выехать, на дворе сухо, в дороге нагоним». И ушел на улицу вместе со своим отцом и девочкой, оставив им с Аней еще эти последние 15 минут, на которые уже не надеялись. Наверное, заранее так решил. «Да, в чем другом, а в этом он добрый оказался», — подумал Евстигнеев о Серпилине, вспомнив заплаканные глаза Ани и ее самый последний вопрос: «А может, все-таки оставит тебя?» Вспомнил, затормозил машину перед шлагбаумом на переезде и, повернувшись, посмотрел на Серпилина. Серпилин, оказывается, уже не спал, проснулся при остановке и сам смотрел на Евстигнеева. И когда их глаза встретились, Евстигнеев снова подумал то, что не раз говорил Ане: «Не оставит у себя». В этом он и не добрый, и не злой, а просто сделает, как решил. И значит, надо проситься или в штаб полка, или на батальон. И чем скорее попросишься, тем больше сохранит к тебе уважение. «Ну что, родственник?» — улыбнулся Серпилин. «О чем думал, пока я спал?» «О себе, о своем рапорте, товарищ командующий». «Если о рапорте, значит, не о себе, а обо мне. В таком деле, чем самому приказывать, все же легче на рапорте написать «согласен». «Спасибо. Сколько проехали, пока спал?» «Поворот на Людиново проехали. Скоро направо поворот на Спас-Деменск. До Рославли еще 95 километров. Это станция Ерши». Старуха в черной железнодорожной шинели открыла шлагбаум. «Пока по графику», — сказал Серпилин. «День серый. При солнце земля все же веселее смотрела бы». И, поглядев на небо, сразу за переездом отвернулся от Евстигнеева и замолчал. Сейчас по дороге на фронт у него было такое чувство, словно одна жизнь, не успев начаться, кончилась, а другая, не успев кончиться, опять началась. И эта прежняя жизнь, ненадолго прерванная всем тем, что было с ним в Москве, снова напоминала о себе, что она и есть та единственная жизнь, которую он будет теперь жить до конца войны. Варшавское шоссе было для него дорогой воспоминаний. Все, мимо чего сегодня ехали до Юхнова и за Юхновым, было так или иначе памятно по зиме 41-го и 42-го годов. Проехали Подольск, где шили для его дивизии маск-халаты. Проехали Кресты, где в последние дни немецкого наступления на Москву он принимал дивизию. Проехали станцию Воскресенская, которую он брал на третий день наступления. Она так и оставалась с тех пор в руинах. Проехали Юхнов, во взятии которого он тоже участвовал,